Глава 23. Интерлюдия 5. Мир пёсеголовых. Расположение 15-го легиона, находящегося под командованием старшего легата Охраниса. «Выступаем!» Гортон почувствовал на себе требовательный взгляд Охраниса и махнул рукой недовольному шаману. Тот, корча недовольную морду, тем не менее тут же вскрыл горло ближайшему рабу, дав тем самым сигнал своим помощникам. В воздухе засверкали остро заточенные клинки, а врата щедро обогрелись жертвенной кровью. Гортон посмотрел на штурмовые центурии, выдвинувшиеся в сторону портальных врат, и украдкой перевел дух. Никому в легионе не понравилась идея начинать поход на 10 дней раньше. И если бы не охранец, который пожелал проверить готовность своего легиона, у мистика бы ничего не вышло. Проблемы с продовольствием, с обмундированием, дежурством и полевым лазаретом. Взятки им сдаимства центурионов, трибунов и префекта. Интриги Ковина и круга некромантов, а также сановников Охраниса. Гортон сам не понимал, как ему удалось запустить в ход тяжеленную военную машину под названием 15-й легион. И сейчас, глядя на то, как в зеленую арку портала втягиваются ровные ряды центурий, разбитых для удобства на манипулы, он понимал, что все сделал правильно. Конечно, он мог протянуть еще несколько недель и подгадать вторжение к пелене, но тогда воины Аши успели бы подготовиться. Старший мистик не просто верил в это, он знал. Пусть он и не был вхож в мир духов, но какой шаман устоит от щедрых даров в обмен на небольшое предсказание. Воины заставы уже готовились к их приходу, но уверенные, что вторжение произойдет не ранее, чем опустится пелена, делали это как-то без огонька. И Гортон увидел в этом шанс. К тому же он устал бороться с коррупцией, проникшей во все уголки легиона. Недели раньше, недели позже, неважно. Старший мистик и так сделал невозможное, подготовив легион для выступления на порог. К тому же рабов осталось всего 700. Гортон догадывался, что застава так просто не дастся, но другого пути не видел. Слишком уж много было брошено на чаши весов. Слишком большой кредит доверия отмерил ему Охранис. И если что-то пойдет не так, ему лучше не возвращаться. Ведь одно дело привычный всем набег, другое – самое настоящее вторжение. Гортон посмотрел на исчезающие в портале метательные машины и кивнул приставленному к нему некроманту. «Тебе же не надо объяснять, что с тобой случится, если ты мне соврал», — скрипучим голосом поинтересовался желтокожий маг. «Да, мастер». Гортон заставил себя поклониться. «Заверяю вас, Александра Денебери 17-й находится именно там». Старший мистик покосился на старшего легата Охраниса, наблюдающего за своим легионом, понизил голос и добавил. «И амулет тоже». «В таком случае я помогу тебе сломить сопротивление магов». Некромант растянул пергаментные губы в неживой улыбке. «Ах да, в том месте есть кладбище?» «Есть», — уверенно кивнул Гортон, — «но только за заставой». «Это будет сложнее», — некромант пожевал губами. «Мне понадобится подготовить кое-какие ритуалы. Для них требуются ресурсы и рабы». «Все, что скажете». Старший мистик угодливо улыбнулся и приглашающий указал на рамку портала. «После вас, мудрейший». Некромант задумчиво хмыкнул, но в рамку телепорта все же шагнул. Портал, на который навалилась усиленная нагрузка, застонал. Но шаман с учениками были начеку, и жертвенная кровь снова хлынула на белоснежные камни. Мистик же, поймав на себе взгляд Охраниса, коротко кивнул и шагнул в портал следом за некромантом. Во-первых, рабы уже подходили к концу, а манипулы все так же втягивались в портал, из-за чего он мог погаснуть в любой момент. Во-вторых, Гортон хотел лично убедиться, что организованное им вторжение поможет приблизиться к заветной цели. И на этом пути мистик готов был пожертвовать не только легионом Охраниса, но даже собственной душой. Интерлюдия шестая. Застава. Герман. Воину не нужно было находиться в дозоре, чтобы знать, с минуты на минуту на заставу нападут. Об этом говорили неожиданно опустившийся туман, появившиеся перед глазами уведомления сети, предупреждение из лютиков и его многолетняя чуйка. «Внимание! Кадетскому корпусу при поддержке регуляров выдвинуться за ворота! Полная боевая готовность! Надвигается туман!» Голос Корзина разносился по всей заставе, но самих магов Герман отчего-то не наблюдал. То ли Корзин решил проверить его, Германа, ведь туман — отличный повод вывести Аша с заставы, то ли маг решил, что кадеты справятся и сами. У Германа на этот счет были свои мысли, и он, ничуть не жалея, надел свою лучшую броню и достал из загашника все без исключения артефакты, и не он один. Все ветераны, которых он встречал на пути к воротам, так и светились силы, идущие от артефактных доспехов, оружия, бижутерии и зелий. И только безмозглые кадеты щеголяли стандартными броньками и оружием и вообще вели себя так, будто вышли на вечернюю прогулку. «Внимание! Кадетскому корпусу при поддержке регуляров выдвинуться за ворота! Полная боевая готовность! Надвигается туман!» Герман огляделся по сторонам, ища старших, но магов, которых Корзин назначил на ключевые управленческие должности, нигде не было видно. «Эй, Деграс!» Герман грозно посмотрел на худощавого кадета, который со своей рапирой выглядел просто-напросто смешно. «Ты же у нас адъютант-разведчик?» «Так точно!» Немного робея отозвался кадет. «С перспективой развития до военачальника или лорда?» Герман недовольно скривился, и Зидан Деграс принял жест воина на свой счет. «Ну или до стратега», — парень оглянулся на своих друзей, словно в поисках поддержки. «Поуверенней, Деграс», — хрипло каркнул Герман. «Твой отец в 16 лет проник в расположение командования крепости и доставил в штаб ценнейшие сведения о планирующейся операции». Зидан Деграс, услышав похвалу от хмурого и нелюдимого Германа, сначала нахмурился, но все же гордо приосанился. «И он был уверен в своих силах. Герман чуть ли не навис над кадетом, в отличие от тебя». «Я уверен в своих силах», — с сомнением возразил Деграс. «На тебя орет простой солдат, а ты краснеешь, словно девка. Твоему роду должно быть стыдно». Конечно же, Герман не был солдатом, да и не просто так он сейчас выводил Деграса на эмоции. По мнению руководства из лютиков, Зидан был единственным, кто сможет остановить вторжение песеголовых. «Еще одно слово обо мне или о моем роде?» Деграс едва заметно побелел, но от его робости не осталось и следа. «И я отрежу твой поганый язык». «Отлично!» Герман впервые на памяти ветеранов заставы расплылся в довольной улыбке. «А сейчас, парень, сохрани этот настрой и принимай командование в свои руки. Маги исчезли, и ты единственный среди нас, кто сможет увидеть не просто штурм псов, но полноценную картину боя. Но, считай это своим выпускным экзаменом», — отрезал воин. «Если выстоим, то сдал. Нет, псы нас сметут и хлынут в самое сердце цитадели». Деграс шагнул было назад, но, прочитав что-то во взгляде Германа, подался вперед, гордо подняв голову. «Я принимаю командование заставой на себя». «Другое дело», — зло хохотнул Герман, оглядывая хмурые лица столпившихся вокруг него регуляров и кадетов. «А теперь к бою!» Интерлюдия седьмая. Фамильный замок фон Коросов. «Я понял». Глава рода сжал новый переговорный амулет. «Мы с сыном выдвигаемся немедленно». Артефакт жалобно поскрипывал в его медвежьей хватке, но фон Корос, получив долгожданный звонок, ничего вокруг не замечал. «Да, разобрались». Наемник принял ауру Денебери за эманации артефакта смерти. «Мои источники утверждают, что на него надавили из Ордена Чистых, и он решился на крайние меры. За ошибки приходится дорого платить, а дворянские ошибки смываются золотом или кровью. И фон Корос, выбирая между долговым рабством Кавальда и жестоким предложением налоговой службы, выбрал последнее. «Как зовут человека, который нас встретит? Герасим? Хорошо, я вас понял. Что ж, уважаемый Андрю, спасибо вам». Глава налоговой службы, в отличие от кровопийцы Кавальда, предложил честную сделку, на весах которой с одной стороны находилась дворянская честь, с другой – их жизни. И сейчас, несмотря на мольбы жены остаться в поместье, фон Корос намеревался отправиться вместе с сыном в Лютики. Только он и Никанор. Фон Корос бросил потухший амулет на свое завещание и поднялся из-за стола. Кровь и неожиданно полученные от сети задания подтверждали, что он сделал правильный выбор. Оставалась сущая малость – выжить. Но каким бы ни был исход, одно точно – честь рода восстановлена. «Никанор», – мужчина посмотрел на сидящего напротив стола сосредоточенного парня. «Возьми в хранилище два комплекта номер два и принеси их сюда. Мы куда-то отправляемся?» Несмотря на серьезные ситуации, в голосе Никанора не было и следа страха. «Отправляемся прямо сейчас», — кивнул старший фон Корос. «В Лютики». Интерлюдия восьмая. Город Лютики. Людвиг. Когда неделю назад пришло задание от сети сделать все, чтобы мастер копья Вик стал завсегдатаем харчевни, Людвиг поначалу подумал, что его разыгрывают. Но когда Вик пригласил на обед странного пацана, который сочетал в себе свет и тьму, Людвиг поменял свое мнение. А уж когда узнал, что этого сопляка зовут Александр Емец Денебери, и вовсе прозрел. 30 лет. Долгих 30 лет он ждал этого момента. Терпел наглость Кавальда и жадность Лартарга. Трудолюбиво зарабатывал каждый золотой и скрупулезно пополнял свой личный арсенал. Ругался с Самди и всеми силами поддерживал боеспособность заставы. Следил за людьми Кавальда, фиксировал все подкупы, договоры и сделки и даже пытался найти логово фон Лютика. Наконец-то этот день настал. Людвиг сначала почувствовал это отсутствующим сердцем и только потом увидел лаконичное задание сети. Он ждал этого дня большую часть своей жизни и намеревался не просто забрать с собой как можно больше псов. Людвиг Ван Хельси из славного рода Ван Хельси желал лишь одного – исправить ошибку, сделанную в прошлом. И пусть из-за действий совета Самди не смог оказаться в Лютиках, чтобы закончить начатое 30 лет назад, но зато здесь есть Денебери. И этот пацан, хочет он того или нет, поможет ему провести ритуал. Но для начала… Людвиг хищно посмотрел на север, откуда так и веяло смертью. «Нужно встретить наших гостей». Интерлюдия девятая. Городок Лютики. Александр фон Лютик. Мужчина одернул свой камзол и с сожалением посмотрел на заставу. Увы, но его максимум был южная стена пограничного форпоста. Почти безграничные силы, которые давала привязка к склепу, обходились Александру куда дороже, чем он думал. Первые 100 лет он пытался управлять своим городком, но люди постоянно стремились обмануть ближнего своего и обогатиться за счет другого. Вторые 100 лет Александр фон Лютик заботливо выстраивал систему, которая бы работала без него. Но оказалось, что главное в системе – это люди. И что схемы быстрой наживы и обмана выстраиваются сами собой и гораздо эффективнее любой, даже самой лучшей системы управления. Ну а последние 300 лет он плюнул на все эти бессмысленные потуги привнести людям разумное, доброе, вечное и увлекся искусством. Он понял, что сеть хоть и пропала, но никуда не делась из этого мира. Понял, что все происходящее, пусть оно нам не нравится, имеет под собой какую-то цель. И если раньше Александр корил себя из-за того, что Лютики медленно, но верно превращаются в типичный феодальный городок, то в последние 40 лет доверился судьбе. Даже появление Кавальда и его беззастенчивое стремление к власти для чего-то да нужно. Александр уже даже не злился. лишь с интересом наблюдал, чем все это закончится. Правда, было кое-что, до сих пор действовавшее ему на нервы, кровь и пожиратели. И если вторые попадались Александру крайне редко, то первые ему хотелось постоянно. Особенно сильно ему нравилась кровь регуляров. Из последних на память приходили Аш, Вик, Корзин, Герман, Васан. С каждым приемом пищи Александр не просто пил их кровь, он впитывал их навыки и умения, и за прошедшие 300 лет по праву считал себя одним из сильнейших воинов и магов порога. И все это было ради одного – не позволить миньонам бездны пробиться на порог и разбудить ее. Видит сеть, он бы с огромным удовольствием переложил эту обязанность на мультика, чьего появления ждал все эти годы. Ведь сделка оказалась одновременно легкой и сложной. Жизнь Александра Йемеца Денебери – вот условия, поставленные его роду. И все это время фон Лютик был уверен, что с легкостью справится с поставленной задачей. Подумаешь, побыть пару дней телохранителем одного пацана. Но реальность превзошла все его ожидания. Ксурова пацана пытались убить 39 раз. 39! Да, фон Лютик до того устал, что даже подкинул ему свой кинжал. Расчет был на то, что Денебери сообразит скинуть проклятие отложенной смерти на него самого и получит небывалую силу. Фон Лютик отправится на заслуженный отдых, а мультик станет сильнейшим на пороге некромантом и воином. Но пацан скинул проклятие на труп какого-то некроманта-слабосилка, и то ему повезло, что он не наткнулся на гончара или кузнеца. Нет, вампиру, конечно, польстили мысли мультика о своем роде, но какого он, спрашивается, все это подстраивал? Увы, будущий родственничек оказался то ли слишком добр, то ли слишком глуп, то ли все вместе. И теперь Александру фон Лютику предстояло ни много ни мало не пропустить ни одного пожирателя, да еще и ни на секунду не спускать глаз с Денебери. Пришлось принять задание сети и подкинуть убывающему из города копейщику фамильный перстень, так сказать, подстраховаться. Фон Лютики испокон веков предпочитали держать яйца в разных корзинах и не ставить все на зеро. К тому же долг, который взял на себя его род, был почти закрыт. Вот только почти, как известно, не считается. Впрочем, он знал одно. Так или иначе, но совсем скоро все решится. И только от него зависит, в чью пользу. Интерлюдия 10. Цитадель. Вик. «Пропустите меня в эту ксурову портальную рамку!» Вик вышел из телепорта и покосился на возмущающегося мужчину. Лысая голова, странное одеяние, едва уловимый аромат смерти. У Вика на мгновение возникло ощущение, что он знает этого мага. Уважаемый мастер Тенебре, служитель портала совершенно не боялся стоящего перед ним некроманта. У нас есть распоряжение совета не пускать вас в портальную сеть порога. Вы не понимаете. Маг устало покачал головой. Это вопрос жизни и смерти. И тем не менее, это невозможно. Служитель не подумал отступить. Даже если вы пробьетесь к порталам силой или хитростью, вас выкинет где-то на юге. Ваша матрица внесена в портальную сеть. Прокляну, буднично пообещал маг, поднимая свой посох. Представитель совета предупреждал, что вы можете так поступить. На лице служителя не дрогнул ни один мускул. В этом случае будет подниматься вопрос о вашем исключении из Академии, и дело пойдет в дворянский суд цитадели. Твари! Маг опустил посох и, не обращая больше внимания на выдохнувшего смотрителя, посмотрел на Вика. «Оттуда?» «Оттуда», — кивнул воин. «Вторжение началось!» В глазах мага вспыхнула смерть, но Вик и не подумал отводить взгляд. «Я знаю», — воин нахмурился, — «и рад бы остаться, но у меня задание». «Разве может быть что-то важнее?» — взгляд мага немного потеплел. «Только если ксуры», — Вик невесело усмехнулся и, поправив взваленный на плечо рюкзак, сошел с портальной площадки. «Даже так?» «Сам в шоке», — кивнул копейщик. «Кстати, это же вы тогда делали откат Саши?» «Саша?» — маг опасно прищурился. «Ну да, Вик и не подумал отводить взгляд. Саша Йемец Денебери». «Допустим. Маг буквально сверлил воина своим немигающим взглядом. «И вы, если я правильно понял этого молодого человека», воин кивнул на смотрителя. «Декан темного факультета, единственный оставшийся в цитадели маг смерти, сам Ди Тенебре VII». «Все верно». Во взгляде Тенебре мелькнуло любопытство. «Тогда это вам». Вик протянул магу черный бархатный мешочек. «Только не спрашивайте, откуда он у меня появился и кто попросил меня вам его передать». Маг молча принял мешочек, и мастер копья с чистой совестью продолжил свой путь. Первое из целого списка заданий сети было выполнено. Оставалось найти своего старого друга и даже брата и приступить к основной цепочке. Вик и думать забыл про оставленного за спиной мага, размышляя над своими дальнейшими действиями, но маг не забыл про воина. «Удачи!» — негромко произнес странный маг, с горечью посмотрев вслед копейщику. Он развязал бархатный мешочек, вытряхнул на ладонь фамильный перстень с изображением обычного цветочка и тяжело вздохнул. «Удачи нам всем!»